Применение получаемого знания теперь нужно, как никогда. И при том так, чтобы все мысли, действия, слова и поступки стали выражением учения. Возможно ли это? Возможно. Но как? Любовью ко мне.